Глава 20. К ней, только к ней мечты зовут. Я вырван из родных краев. Обратно корни не врастут. Уснуль усталый от трудов. Душа лишь к ней устремлена. В груди надежда зажжена. А вдруг мне будет воздано за все награды из наград. Жуафре Рюдель, трубадур. Наставников немало тут. Кое-как отделавшись от назойливой гномки, я, как и планировала, спряталась у окна за шелковой шторой и ажурной занавеской, закрывшись ими от мира и надеясь, что там-то уж точно меня никто не отыщет. Не повезло. Впрочем, нередко везло в жизни. Всего, что я имела, я добивала всегда упорным трудом. А везение... Оно обычно обходило меня стороной. И машина самая лучшая была куплена другим. И квартиру желанную тоже увели из-под носа. Да что там машина, квартира? Мне не везло даже на уровне покупок в магазине. То карту заблокируют, то кассир передо мной на перерыв уйдет, то учебную тревогу внезапно объявят. Андрей звал меня мисс Невезенье. И я была с ним полностью согласна. Здесь, в этом мире, я пока выплывала исключительно на наглости и знаниях основ бизнеса, полученных еще на земле. Так что я ни на секунду не удивилась, услышав шаги, направлявшиеся в сторону моей шторы. Кто-то целенаправленно шел к выбранному мной окну. И я могла поклясться всем на свете, что искали именно меня. Ларинара Мариса. Спасительную штору отдернули. Передо мной нос к носу очутился высокий, седовласый мужчина, по телосложению похожий на тролля, одетый в ливрею мажордома императорского двора. Он величественно поклонился. «Прошу следовать за мной». Глупых вопросов куда, кому и зачем я задавать не стала. И так было понятно, что мной по какой-то причине заинтересовался кто-то из императорской семьи. Я грешила на свою профессию, но с уверенностью утверждать, что виновата именно она не могла. Мы с моим сопровождающим прошли вдоль стены, не особо привлекая к себе внимание отдыхавших аристократов, вышли через арочный проем и несколько минут передвигались по залам. Выйдя в длинный, слабо освещенный коридор, который, казалось, вел в помещение для слуг, мажордом открыл вторую по счету дверь и снова поклонился. «Прошу, Ларинара». Небольшая полутемная комнатка, больше похожая на кладовую, чем на кабинет или гостиную, вмещала в себя стол, два стула и мужскую фигуру, сидевшую на одном из стульев. Больше в комнате ничего не было. «Ларинара Мариса», — раздался красивый бархатный баритон, — «не успела за мной закрыться дверь. Пожалуйста, присаживайтесь. Нам с вами нужно кое-что обсудить». Я присела на второй стул, благовоспитанно сложила руки на коленях. Приготовилась слушать. «Ларинара Мариса». Баритон снова заговорил, медленно, неспешно, будто позволяя мне запомнить каждое произнесенное им слово. «Мне рассказывали о вас, как о профессионале своего дела, способном при необходимости найти невесту любому жениху. Лесть. Вполне ожидаемо. Значит, за ней последует предложение, от которого невозможно отказаться. Позвольте представиться. Я Витариус Рон Лонтариусон, наследный принц империи. И мне нужна невеста. Чем скорее, тем лучше. Я не упала лишь потому, что сидела. Его высочество, первый красавец империи, потомок дракона и эльфийки, умная, расчетливая сволочь, тот, кто разбил сердца большинству дам, замужних и незамужних. Тот, кого я ненавидела с самого моего попадания сюда. Судьба, конечно, любит посмеяться над нами, простыми, смертными. Насчет своей мимики я была уверена. Земной бизнес, особенно связанный с людьми, отличная школа. Я привыкла выдавать свои чувства только тем, о чем мнение не заботилось. Здесь же и сейчас на моем лице не дрогнул ни единый мускул. Что ж... Я найду вам невесту, ваше высочество. Но как бы вам потом не пожалеть о своем обращении к свахе? Вы отлично держитесь, Ларинара. Принцу, видимо, надоело мое молчание. Он решил возобновить наше общение. «Благодарю, ваше высочество!» Голос мой звучал спокойно и безэмоционально. «Ненависть ненавистью, а свою работу я выполню профессионально. Чтобы подобрать вам невесту, мне нужно сначала услышать ваши требования. Идеально будет, если вы заполните анкету». «Вы не удивлены, а должна. Я не имею права на эмоции, ваше высочество. Они могут повредить делу. Подход настоящего профессионала». Мне показалось, или в голосе принца прозвучала усмешка. «Что ж, Ларинара Мариса, в таком случае мы с вами, если вы не возражаете, увидимся завтра в полдень в моих покоях. Возле меня на столике оказался перстень. Покажете его стражникам, стоящим у дворца на карауле, и вас проведут ко мне». «Вот так вот, да? Ладно, как скажете. Я, правда, не поняла, к чему такая таинственность и для чего было устраивать этот цирк с темным кабинетом, но у власть придержащих свои тараканы». Я взяла перстень, поднялась, сделала необходимый книксен и вышла из кабинета. «Домой. Срочно домой. Там обо всем подумаю, в тишине и покое».